Выйдя из казармы, направившись в особняк, увидел идущую в мою сторону Лилит. «А я тебя как раз искала», — задумчиво сказала она и спросила. «Ты не занят, мы можем поговорить?» «О чем?» — приподнял я бровь. «Кажется», — сомневалась демоница. Я почувствовала отклик. «Не уверена точно, но когда ты был в эпицентре, то я кое-что ощутила». «Отклик? Какой еще отклик?» «Она про зов, ХМ, вряд ли». Слепок знакомой энергии, вытянула она руку, и на ней появилось бордовое пламя, принимающее очертания татуировки охотника. Я где-то определенно его видела ранее, но не могу вспомнить, где именно. Присмотревшись внимательно, я неожиданно для демоницы засмеялся. «Ты чего, дорогой, ты что-то понял?» «Ага», — хмыкнул я. «Тебе этот отклик показался знакомым, потому что ты ранее уже встречалась с его обладателем, будучи вместе со мной». «Да, это с кем?» «С одним моим нерадивым и проблемным учеником», — покачал я головой, вспоминая юнца, которого гонял на тренировках похлеще Ярика. «Значит, не только Сандр находится в одном из миров, что не так далеко, но и Артемис. Становится все интереснее и интересней». Глава 18. Дела, дела и опять дела. Пусть мне и удалось выбить день для Ефрема, а также на занятии с Яриком, но вопросы по поводу лесопилки и шахты оставались открытыми. И если с вторым особых проблем не было и мне нужно туда просто приехать, чтобы посмотреть на все самолично, то с первым были трудности. Лесопилка не справлялась. С одной стороны, это хорошо, ведь заказов становится больше, а значит, есть спрос. Деньги это предприятие приносит, пусть и не особо большие, но поток растет, особенно на разломной древесине, но вот незадача. Объемы росли. Головин после своего прокола с вампирами и похищенными людьми, делал все, чтобы больше не косячить и не подводить меня. Мужик буквально зашивался, пытаясь успеть все и максимально наладить производство. Но его рвение ограничивалось разрешением с моей стороны, ведь он не мог действовать сам и без одобрения. Вот и получилось, что когда я приехал в рыбачье, то первым же делом начал вникать в суть ситуации. Требовалось расширение и автоматизация производства. С первым вопрос быстро решаем, нетронутой земли возле лесопилки много и вся она принадлежит мне. А вот со вторым требовалось время на заказ специальных станков и техники, а также привлечение нужных специалистов. Но да ладно, получив от меня одобрение и приказ предоставить Терентию все списки с нужными людьми и какое именно оборудование требуется, я задумался о моих тварюшках, которые питали лесопилку. Вампиры успешно справлялись, но увеличение мощности производства скажется и на них. Больше затрат, больше энергии. Простая логика, а значит, мне придется либо привлечь на свою сторону еще вампиров, что может подорвать безопасность людей, либо сделать иначе. Заказать трансформатор, который станет дополнением к моим подчиненным и уменьшит на них нагрузку. Денег за него придется выложить немало, но лесопилка, долгоиграющий проект и мощный выхлоп с раннего этапа ждать не стоит. С рыбачей разобрался, решив все же заказать трансформатор, а пока подпитал вампиров до максимума, чем вызвал у тварюшек блаженный экстаз. Любят они энергию, этого не отнять. Проведал Ярна, который влился в жизнь деревни и стал лесничим. Оборотень после нашего похода, как вернулся, так ему закатили настоящий прием со всеми почестями. Все же он сопровождал господина в самый эпицентр, в опасное место, полное тварей. Так что, теперь его уважали и почитали, как главную силу и охранника деревни. Сам оборотень был рад подобному приему и пообещал Головину сделать все, чтобы люди спали спокойно. Забавно, но некоторые сельчане даже пытались невзначай намекнуть ему о своих незамужних дочерях, но Сарна такой ход не прошел. И дело тут не в этических различиях, а в расовых. У оборотней с размножением и любовью все совсем иначе, как у людей. Они, как бы так сказать, встречают за свою жизнь одного партнера и хранят верность только ему. Если этот партнер умирает, то оборотень более не делает попыток найти другого. Но это работает только с чистокровными, а вот дикие на подобные принципы плевать хотели. Но на то они и звери. В общем, как-то так, когда закончил с рыбачьи, то прыгнул в машину и поехал в деревню под названием Красновка. Именно там находилась шахта Титана, на которую у меня были долгоиграющие планы. По той информации, что предоставил Неврозов, пока занимался ее раскопками и подготовкой, руды оставалось не особо много. Во всяком случае, так он заявил, но обмолвился, что был проверены лишь первые уровни рудника. Что находится ниже, неизвестно, но приборы при попытке сканирования начинали тупить. Вот этот факт меня в первую очередь заинтересовал. Технологии этого мира пусть и не идеальны, но хороши, и в геологии развита весьма неплохо. Нужные сканеры и устройства позволяли проверять землю на наличие полезных ископаемых еще до их обработки, а зная Александра Павловича, он не стал бы размениваться на мелочи и проделал работу на совесть. Сама Красновка пусть и была деревней, но с натяжкой. Около 1000-2000 жителей, среди которых в основном старики. Основана она была родом Горюновых, которые и построили поместье, где сейчас живу я и моя семья. Интересно то, что ранее этот род был весьма и весьма силен, а ему принадлежал весь Царицын и Волжский, который они отстроили с нуля. По факту сам этот город был специально сделан для Горюновых, ведь их поместье находилось на этом берегу Волги. Вот только что-то эти ребята не поделили с главенствующими родом столицы и бесследно исчезли в один момент. Мутная там история, а когда я хотел ее узнать, то организация заломила такой ценник, что ну его нахер. Далее поместье перешло уже известному барону Михееву, который выкупил его на аукционе почти за бесценок. Ну и вот, мой род его нынешние владельцы. Но вернемся к Красновке. Горюновы основали эту деревню для добычи титана, построив и открыв шахту. А чтобы привлечь народ на свои земли, занялись обустройством самой деревни. Школа, садики, администрация и развитая инфраструктура. Все это присутствовало, но когда Горюновы исчезли, то Красновка начала чахнуть. Без управления вышестоящей власти, они банально не знали, что им делать. Староста деревни ожидал, пока придет новый владелец, который решит дальнейшую судьбу шахты. Да-да, шахты, а не деревни, ведь именно от рудника титана и зависело дальнейшее будущее Красновки. Но сбылись самые худшие опасения жителей, и барон Михеев просто забил на них. Приказал заниматься сельским хозяйством, но не удосужился проверить, что именно из себя представляла эта земля. Идиот, честное слово. Почва для подобного вообще не подходила, а потому люди были вынуждены жить чуть ли не впроголодь. В конечном итоге деревня окончательно зачахла. Молодые и рвущиеся к лучшей жизни жители рванули в города и к другим родам, чтобы хоть как-то наладить свое будущее, помогая заодно и старикам, что не хотели покидать дом родной. Разумеется, это мои мысли и то, что я понял по информации от нынешнего старосты деревни, Соломахина Эдуарда Сергеевича. Мужик очень воодушевился, когда приехал с другими старостами по моему зову и услышал, что я хочу вновь заняться шахтой титана. Он понимал, что если все получится, то Красновка вновь возродится из пепла, какую он помнил в своей молодости. Вот это дороги, покачал головой Захар. Их ремонтировали последний раз лет 100 назад, что ли. Тут он прав. Асфальт от резкой смены климата и беспланового ремонта пострадал очень сильно. В следующий раз поедем сюда на тортике, хмыкнул я, смотря в окно и видя прекрасные степи. Боюсь, господин, что даже на тортике мы здесь не поедем, когда придет зима, посмеялся боец, а когда мы подъехали к съезду с горы, неуверенно спросил. КХМ, а другого спуска нет, взглянув на дорогу через лобовое стекло, заметил, о чем именно говорил Захар. Красновка находилась в некой низине, от которой путь дальше лежал к большим холмам. С одного из них нам и нужно было спуститься, но спуск слишком крутой. Сказав ему подождать, я сделал дозвон Неврозову и уточнил у него, как именно проезжала техника. Как оказалось, мы повернули на развилке не туда, а нужно было в другую сторону. Там более плавный спуск, но асфальт раздолблен еще сильнее. «Давай назад», — отдал приказ Захару. «Помнишь тот ржавый знак? Вот туда нам и надо». Боец кивнул, и в следующие 15 минут мы уже спускались с холма, трясясь в машине, как попкорн. Красновка вблизи выглядела так, как я себе ее и представлял. Часть домиков была брошена, животина в виде гусей гуляла по улочкам между жилых домиков, здание администрации оставляло желать лучшего, как и школа с садиком. Даже магазинчики были закрыты. Несколько раз мы натыкались на жителей, которые провожали нас удивленными и заинтересованными взглядами, а также мелкую детвору, что махала нам руками. Работы по разрабатыванию шахты еще велись, а потому, когда я приехал и вышел из машины, то застал несколько бригад. Техника также стояла неподалеку, как и вагончики, где собственно и жили работяги Неврозовых. «Здравствуйте, ваше благородие!» Направился ко мне поджарый невысокий мужчина в частично пыльной форме и с каской на голове. «Мое имя Тимошкин Леонид Николаевич. Я ответственный за разработку шахты. Господин сказал, что вы приедете и приказал все вам показать. Приятно познакомиться, Леонид Николаевич, кивнул ему с улыбкой и протянул ладонь, которую тот с легким удивлением пожал. Ну раз господин приказал, то показывайте. Стоит признать, что в шахту меня повели не сразу, а сначала предложили кофе или чай с дороги. У рабочих как раз был обед, но я не хотел терять времени и двинул сразу к объекту. Балки и штольни укрепили, рассказывал Леонид, как и разгребли завалы на втором и третьем уровнях. Помимо этого установили новый лифт для спуска и переоборудовали всю спускную шахту. Вот только, ниже вы не спускались, дополнил за него. Мужик кивнул и замялся. Александр Павлович четко дал указание дойти до текущего разработанного уровня, но проблемы начались после третьего уровня шахты. Техника сбоит, как и сканирующие землю локаторы. Пробовали старым методом с помощью кирок и буров, но, ГХМ, проще показать, ХМ, становится все интересней. Распахнув ворота и зайдя в шахту первым, Леонид включил фонарь, выдал мне каску и повел внутрь. Я сразу же ощутил запах пыли и масла, но более ничего не почувствовал. А неплохо они постарались. Я видел старые снимки рудника и то, что он из себя представлял ранее, не шло ни в какое сравнение с нынешним положением дел. Деревянные балки сменились на металл, проложили железнодорожные пути из шахты на выход, для упрощения доставки руды. Даже новенькие вагонетки пригнали, а также установили автоматический контролер, который будет сам их отправлять наружу. Первый уровень, как и ожидалось, был самым широким. Специально для рабочих, которые могли разбить здесь либо временный лагерь, либо расположить нужную аппаратуру с инструментами. Освещался он все теми же лампами, которые горели сейчас от передвижного большого генератора, что я видел на одной из машин снаружи. Третий уровень, на какой он глубине? Спросил я, осматриваясь вокруг и заходя в лифт за Леонидом. 1,5 километра, ваше благородие, четко ответил мужик, после чего закрыл решетчатые двери и дернул за рычаг. Шахта очень глубокая, гораздо глубже, чем мне доводилось видеть до этого. Даже жаль, что наши сканеры не могут пробиться дальше. Я кивнул и стал ждать, пока мы доедем до низа. Леонид видел, что я задумался и не мешал мне. Когда лифт прибыл и мы оказались на третьем уровне, где мне на глаза попалось оставленное оборудование и куча ящиков с различным снаряжением, то двинули дальше. Стальные балки здесь хоть и были установлены, но дальше виднелись деревянные. «Вот, ваше благородие», — остановился Леонид, освещая темный участок фонариком. «Здесь мы и застряли. По данным и чертежам, дальше должен пролегать туннель, а за ним следующий спуск, но мы не смогли пробиться. И правда, в этом месте лежали на земле кирки, а также была установлена немалых размеров буровая установка. На одном из ящиков лежал оставленный кем-то противогаз, каска и другое шахтерское снаряжение. Подойдя к преграде, что представляло из себя подобие завала, приложил руку. ХМ, энергии в камне не чувствуется, так что тогда, взял кирку, чем удивил Леонида, и ударил по породе, выбивая искры. Именно искры, а не каменную крошку, как должно было произойти. Глухой удар эхом разошелся по шахте, уходя все дальше наверх. Мои руки слабо тряхнуло от отдачи. Как интересно. Значит, говорите, что сканеры дальше не могу пробиться, как и буровая установка. Именно так, ваше благородие. Александр Павлович очень заинтересовался этим вопросом после моего доклада, но решил, что сначала перед его вмешательством вам самому стоит взглянуть. Вы не могли бы отойти чуть подальше? Мужик кивнул и отошел 5 метров, продолжая светить фонариком. Я вернул кирку на место и вновь приложил руки к камню. Поверх моих ладоней появились барьеры огня, в которые я вливал все больше и больше энергии. Оранжевый цвет стихии постепенно сменился на синий, как и само пламя. Для Леонида мои руки сейчас полыхали похлеще промышленной печи. Температура неумолимо росла, а дышать становилось труднее. Все же огонь требует немалое количество кислорода для горения, а в шахте его не сказать, чтобы прям много. Для безопасности мужика создал вокруг него купол жесткого барьера и несколько барьеров воздуха, отчего он вздохнул более свободно. Камень раскалялся под моими ладонями, но ни в какую не хотел плавиться. Температура была такая, что я мог за считанное мгновение превратить в пепел даже огненных тварей, но толку было ровно ноль. В конечном итоге я убрал руки с камня. По логике он должен был еще сохранять температуру и красноту, но удивительно быстро вернулся в норму, вновь став холодным на ощупь. «Ваше благородие!» — крикнул мне Леонид, находившийся в куполе. Барьер исчез, и мужик от неожиданности покачнулся. «С вами все хорошо?» «Да, вполне», — задумчиво ответил я, а затем улыбнулся и сказал: «Ступайте наверх, Леонид, и ждите меня там. При всем уважении, ваше благородие», — обеспокоенно начал он, — «я не могу вас оставить здесь одного. У меня приказ. Если с вами что-то случится, то об этом не переживайте», — махнул рукой. «У меня все под контролем, и Александр Павлович вам ничего не сделает. Возможно, даже наградит, но это не точно». Леонид поколебался, но, понимая, что спорить бесполезно, оставил меня одного со своим фонарем и отправился наверх, обещав спустить лифт. Как только я понял, что лишних глаз больше нет, то вновь улыбнулся, смотря на камень, и сказал: «Маритан Тайрун Шидарау». Поднялся тихий гул, будто сама земля тяжело вздохнула, а затем камень дрогнул и начал меняться. Острые и неровные грани сглаживались, превращаясь в ровные блоки, которые начали складываться, словно мозаика. «Значит, не ошибся. Еще когда я начал плавить породу, то уже испытывал догадки, но теперь они подтвердились. Каким бы крепким ни был камень, он бы не выдержал тот жар и энергию, что я пропустил через него. Да, если только речь не шла по один знакомый мне орден». Взяв фонарик и двинув по туннелю, я внимательно прислушивался к треску деревянных балок, ступая по темноте. Воздух становился все более спертым, но терпимо. «А вот и спуск», — хмыкнул я, найдя дыру и старую шахту лифта, но без самой платформы. «Если третий уровень уходит на 1,5 километра вниз, а Леонид сказал, что шахта должна быть очень глубокой, то сколько же лететь? А, пофиг, не попробую, не узнаю». Сделав шаг, отправился в свободный полет в темноте. Фонарь пусть и освещал, но слабо, а потому я создал вокруг себя несколько мелких барьеров молний, что осветили тьму. Барьер огня из-за недостатка кислорода решил заранее не использовать. Вот же ж, я падал уже порядком 10 минут, одна все не было. Вылезти отсюда проблем не составит, но придется муторно создавать барьеры воздуха для толчков. Когда мне уже хотелось смеяться и в голову пришли мысли, что таким темпом я доберусь до центра мира, то увидел внизу проблески синего света. Еще через минуту на стенах шахты лифта стали появляться мелкие вкрапления кристаллов, что его и источали. С каждым пролетом их становилось все больше, как и света. Я развеял барьеры молнии и выключил фонарик, а когда увидел пол, то создал под ногами барьер воздуха и спокойно приземлился. Рукотворный туннель, причем явно сделанный не бывшими рабочими Красновки, а кем-то другим, тянулся на добрых 200 метров. Пойдя по нему и подмечая, что сам туннель был укреплен тем же камнем, что я видел на входе, вышел из дыры. «Ну привет», — хмыкнул я, оказавшись в огромной рукотворной пещере и видя перед собой непередаваемое словами великолепие. Огромный кристалл, излучающий синий свет, висел на потолке пещеры, освещая собой небольшое поселение. Я видел высокие стены с воротами, что состояли полностью из камня, небольшие домики и площадь, где находилась странно знакомая полукруглая арка. Интересно то, что находилось это поселение на эдаком островке, вокруг которого была лишь бесконечная пустота и пропасть, а к воротам вел каменный мост. Спустившись и вновь создав под ногами барьеры воздуха для приземления, я двинул по этому мосту к воротам, но стоило мне подойти к ним, как опять раздался гул, монотонный, эхом звучавший в пещере и становящийся все сильнее. Из ворот и стен, что прилегали к мосту, стали отделиться 4 каменные 2-метровые фигуры. Гладкие тела без единой шероховатости и остроты породы. Мощные длинные руки, одна из которых была 5-палой, а другая оканчивалась толстой шарообразной булавой с шипами. Круглые головы и выдвинутая вперед крупная челюсть. Сквозь их тела просвечивались синие прожилки энергии, будто вены, сияющие также и в глазах. Големы, сомнений быть не могло, и не дикие, рожденные от стихии, а рукотворные. Угрожающий рокот прозвучал из их глоток, а затем они двинулись на меня. Стражи, вот, кем они были. Малахати Расилая Венатор. Стоило словам сорваться с моих губ, как они замерли, будто истуканы. Энергия в их глазах вспыхнула еще сильнее, но вскоре потухла. Эстеража о плота приветствует тебя, благородный Венатор, раздался в голове скрипучий голос. После чего големы склонили головы и отступили, вновь начав сливаться с камнем. «Съездил проверить шахту, называется», — улыбнулся я, видя, как ворота медленно и со скрипом начали открываться, впуская меня внутрь. Глава 19. Пусто и безлюдно. Чем бы ни был этот оплот, как его назвали стражи-големы, Но если здесь и жили когда-то разумные, то они ушли. Изначально, еще только увидев это поселение, я заметил, что оно небольшое. Но это не совсем так. Внутри оно стало еще меньше, даже с учетом одноэтажных и двухэтажных каменных домов. Архитектура была мне знакома, а потому особо удивления я не испытывал. Подгорный народ или гномы, как их еще называют. Храбрые бородатые коротышки, которые относились к другим расам с недоверием и даже легким пренебрежением. Дома гномов, как у них назывались семьи или кланы, топили за то, что остальные разумные уступают великому подгорному народу во многом. Не сказать, что это движение можно сравнить с расизмом, но некую исключительность коротышки о себе думали. Вот только это не было бахвальством. Лучшие инженеры, свирепые воины, непревзойденные маги земли и металла. Они по праву своему считались одной из самых мощных рас в многомерной вселенной. Единственные, кого гномы ставили вровень с собой, так это орден охотников, силу которых уважали, и орден архитекторов, что превосходило их в обращении со стихией земли. Да что тут говорить, члены ордена архитекторов были для коротышек чуть ли не самыми почетными гостями. Пройдя мимо двух массивных статуй гномьих воителей, что возвышались и замерли с двумя молотами над головой, я вышел на небольшую площадь. Вязь символов на каменной плитке, фонари, внутри которых сияли мелкие кристаллы вроде того, что висел на потолке пещеры. Неподалеку стояло здание магистрата, а возле него несколько пустых постаментов под штандарт. Но если мне и хотелось зайти в магистрат, чтобы порыться в бумагах и найти что-нибудь интересное об этом месте, то я не спешил. Портальная арка, каменная и полукруглая. Гномий язык сложен, даже очень. У них, как бы это сказать, слишком много временных глаголов. Если в русском языке их 3, то у коротышек 12. И это не считая около 10 диалектов, каждый из которых уходит в вечность камня, когда подгорный народ был рожден. Даже с моим рвением к знаниям и желанию узнать все новое, я обладал дай-кодекс четвертью этим языком, и то лишь на 2 диалектах. Этого вполне хватило, чтобы разобрать часть рунной письменности и вязи символов на портальной арке, чтобы понять, куда именно вел проход. «Карандар», – прошептал я, проведя пальцами по последнему слову. «Значит, вы ушли туда. Но зачем? Гномы существовали во многих мирах многомерной вселенной, но Карандар не принадлежал к их числу. Мир летающих островов, он не подходил для подгорников, но кто бы ни построил эту арку, вела она именно туда. Находка потрясала. Если бы я знал, что в моей шахте найдется такое сокровище, то сорвался бы сюда сразу же. Одна эта арка уже окупила все затраченное время и силы. Рабочая арка портала. Единственная проблема была в том, что она полностью обесточена из-за отсутствия путеводного камня. Уверен, уходящие гномы забрали его с собой, чтобы никто не последовал за ними. Но это глупо по двум причинам. Первое. Люди, что нашли бы этот портал, не смогли бы разобраться в нем. Точнее, не так, смогли, но прошло бы слишком много времени, пока они подберут шифры и смогут прочесть язык гномов. Второе. Даже без путеводного камня можно запитать эту арку. Сложно и придется очень изгаляться, но это возможно, если у меня получится. Если мне действительно удастся запустить ее, перенастроить вязь и вбить точные координаты, то портал не только заработает, но и откроет путь в миры ордена, туда, где сейчас мои братья. Звучит невероятно и от этого захватывает дух, но обнадеживаться не стоит. Как я уже сказал, мое знание языка гномов оставляет желать лучшего, а портальная магия – это с чем можно ошибиться. Любой просчет или осечка, и вместо нужного места я окажусь в лучшем на дне какого-нибудь океана. И это при учете, что мне придется создать аналог путеводного камня, который не только создаст нужный поток энергии, но удержит его и стабилизирует. Я видел, что бывает, когда такой камушек взрывается из-за нестабильности и зрелище это, скажу вам, такое себе. Огромная гора и целая империя подгорников под ней в один миг просто переставали существовать. Так что, да, пока что возвращение домой это лишь мечты, но вполне реальные. Закончив с аркой и испытывая подъем настроения, я все же пошел в магистрат. Если и сохранились какие-то бумаги, что здесь делали гномы и почему они ушли, то только там. Хм, судя по пыли на стеллажах, столах и полу, это место пустовало уже давно, да и паутиной все успело обрасти. Рабочие места, за которыми ранее трудились работники магистрата, были пустыми. Если не считать потухших кристальных ламп, пепельниц с остатками пепла и табака, а также письменных принадлежностей в виде врунных чернил и перьев. Интересно то, что как только я распахнул двери здания, то лампы начали светиться, слабо, но постепенно усиливая освещение. Значит, кристаллу над поселением некий аналог сырой энергии, не желейка, а целое, мать его, миниатюрное солнце. На моем лице растянулась улыбка от мыслей, что догадки с каждой минутой пребывания в этом месте становятся все правдивее. Гномы не могли вырастить такой кристалл. Для этого нужны не только обширные знания, колоссальное количество энергии, но и построение печатей, чтобы зациклить энергию. Сделать так, чтобы она не только тратилась, но и воспроизводилась. Полное подтверждение моим догадкам я нашел в кабинете главы магистрата. Кем бы ни был этот гном, но он словно знал, что когда-нибудь защитную стену пройдут, как и големов стражей. Дневник, вот что он оставил на столе. Пыльный и частично обветшалый, но уцелевший и написанный не на гномьем языке, а на общем. 583 год заката золотой эпохи. Один день после падения. Сбылось худшее, что я мог себе представить. Вначале появились глашатай. Их сладкие речи проникали в умы поднебников, совращая их и обещая посулы. Люди пали первыми. Самые многочисленные, они не устояли против натиска скверны, а часть их королей и императоров преклонили колени перед ужасающей силой скверны. Далее пришел черед остроухих древолюбов. Их леса, которые они так восхваляли и за которыми прятались, были опустошены. А затем скверна дошла и до нас. Я говорил нашим танам, что грядет, но они не слушали ни меня, ни даже благородного Атара. Сила в нашем единстве. Так мне всегда говорил отец, но это оказалось сказкой. Когда скверна пришла в Боротол-Гарат, наше единство распалось в один миг. Таны предали нас, предали собственный народ, когда поняли, что ни одна армия не способна остановить вторжение нежити. Как можно сражаться против тех, кто не чувствует боли? Разве можно ранить того, кого не страшит даже смерть? Но пусть враг и был неостановимой силой, больший ужас внушало самое предательство тех, в кого мы верили. Как и людские правители, таны один за другим стали слугами скверным, отрекаясь от горы матери и отца кузни. Именно из-за них пал Боротол-Гарат, и лишь последний легион бессмертных смог на короткий миг отбросить наступление скверны. Великие воины, легендарные стражи. Помню, как еще будучи мальчишкой я видел их марш. Сила стали, мощь пламени души и несгибаемая воля, рожденная от союза горы матери и отца кузни. Их падение стало концом всего. И пусть бессмертные выиграли нам время, их смерть ознаменовала конец некогда великого народа. Два дня после падения. Порталы работали. У меня были сомнения, что сделанные из палок и говна бутрусов путеводные камни выдержат поток и стабилизируют арки, но мы смогли. Краткий миг радости, но отнюдь не победы. Я видел, как тысячи гномов спасались бегством через эти арки, что вели в миры, где можно найти спасение. Но те, кто понимал, что будет дальше, осознавали, это лишь продолжение агонии. Мы пали, и это неоспоримый факт. Великая империя Железного трона исчезла, оставив после себя куски тех, кто будет до конца жизни жить в ужасе и страхе. Наверное, не будь у меня и остальных сваров поддержки благородного Атара, то мы бы не стали уходить. Остались, чтобы погибнуть вместе с домом, который так любили и который потеряли. Но мой друг убедил меня, что нужно идти, искать место, которое примет нас и станет новым домом. Место, где мы сможем жить не страхом, а чувством мести. Атар обещал нам, что поможет. Отведет туда, где обитает не только его орден, но и те, кого мой народ звал венаторами. Я слышал множество легенд и мифов об этих людях, которых уважали и возносили, как полубогов. Венаторы. Орден охотников. Сила, которая не страшится скверны. Мне не доводилось видеть их, а рассказы деда были похожи на сказки. Разве может человек в одиночку одолеть дракона? Сотни тонн мышц, летающих на мощных крыльях и изрыгающих плавящий даже самый крепкий металл огонь, поистине легенды и мифы. Но я верил в них. Верил, что под защитой ордена архитекторов и охотников мы найдем свой шанс стать чем-то большим. Три дня после падения. Ошибка. Мелкая ошибка в вязи рун, допущенная из-за страха перед наступающим врагом. Портал, что должен был перенести нас в мир, где, по словам Атара, обитал его орден, отправил нас в совсем иное место. Молодой мир, населенный людьми. Только покинув неизвестную шахту Титана, которая не была особо богата этой рудой, мы с трудом не столкнулись с людьми. Наше появление могло вызвать вопросы и проблемы. Все же различия гномов и людей слишком очевидны. 4 дня после падения, Атар пошел в разведку. Он человек и ему проще, а по его возвращению мы узнавали, что это за мир. Интересно то, что в нем существовала магия, но ее проявление слишком поверхностно. Люди не используют даже сотый потенциал того, что могли бы обрести, но зато их достижения в плане технологий меня поразили. До гномов им, конечно, далеко, но что-то они все-таки умеют. Особенно мне понравилось их достижение в военной сфере. Мы, подгорники, славились своим искусством инженерии и мастерства пороха, но люди этого мира, в искусстве огнестрела они пошли дальше. Кремневые ружья в разы уступали тому, что принес и показал мне Атар. Я сразу понял, что это был пистолет, но его строение очень сильно отличалось от того, что создавал мой народ. Дуло не длинное, а короткое и узкое, что ускоряет полет пули и лучше влияет на баллистику. Спусковой механизм более упрощен, нет лишних деталей. Но пусть пистолет и стал для меня и остальных сваров находкой, большие впечатления произвели сами патроны. Людям этого мира более не было нужды производить манипуляции с соплом и порохом, чтобы забить патрон в дульную коробку, и это потрясает. 14 дня после падения. Первый контакт моего народа с людьми поверхности. Нас приняли с опаской, а некий Петр Горюнов назвался главой рода. Я уже понял, что в этом мире существует расслойка населения, как и в других мирах людей. Простолюдины и аристократы, сильные и слабые. Удручает, что людям незнакомо единство, но кто я такой, чтобы судить их? Особенно, после нашего падения, Горюнов обещал помощь. Сильный и волевой человек, который принял нас на своих землях, как равных. Атар стал гарантом, что за помощь с порталом и добычей нужного количества сырой энергии, мы поделимся с Горюновыми нашими знаниями. Петр очень заинтересовался стражами нашего оплота, но еще больше он желал узнать о тех, кто защищал сам магистрат. 5 выживших бессмертных, что защищали порталы и ушли вместе с нами. Я понимал желание Петра, но этот секрет слишком опасно отдавать его людям. Услышав шорох, я поднял с дневника глаза и посмотрел на пробежавшую крысу, что заметила меня и драпанула на выход. Даже в этом месте, защищенном и оставленном, как-то смогли появиться грызуны. Но да ладно. Вновь вчитавшись в дневник, перелистнул страницу и с прискорбием заметил, что большая часть следующих пришла в негодность. Остались только последние, на которых и заканчивалась писанина гнома. 180 дня после падения. Портал почти готов. Вовремя, ведь живя в почти что изоляции, мой народ начал загнивать. Мы использовали часть руды шахты, чтобы создать основу для нового путеводного камня, но этот металл подходил для этого с трудом. Слишком слабая проводимость энергии, благо Горюновы предоставили золото и серебро. В сыром виде правда, но рунные кузницы гномов справятся и не с таким. Атар помогал мне с настройкой арки. Карандар. Именно в этот мир мы отправимся, где найдем собратьев Атара, а дальше предстояло знакомство с орденом охотников. Что мы можем им предложить за их защиту и силу? Этот вопрос мучает меня с самого начала строительства арки. Те, кто не может принести пользу, не нужны. Простое правило, которого я всегда придерживался. Каждому по способностям, каждому по таланту. Именно так жили гномы, но вдруг мы окажемся недостаточно достойны для благородных венаторов. Мне не хотелось об этом думать, но мысли не покидали меня ни днем, ни ночью. Впрочем, с сиянием глубинного кристалла сложно понять, какое сейчас время суток. Приходится рассчитывать лишь на свое восприятие, как подгорника. 250 дня после падения. Я устал, но работа закончена. Благодаря Атару мы смогли закончить портал и синхронизировать его с путеводным камнем. Долгий и кропотливый труд, который отнял множество сил не только у меня, но и других гнов. Еще по приходу сюда, мне казалось, что нас так много, что наше единство пусть и сломлено, но мы сможем его вернуть. Но день ото дня я видел, как отчаяние охватывало наши сердца все сильнее и сильнее. Неудачи, недостаток нужного оборудования, которое невозможно создать в условиях этого мира. Все это давило на наши плечи и души. Наверное, не будь с нами Атара, то мы бы опустили руки. Без его помощи и сил, все было бы впустую. Горюновы получили свою награду за помощь и с сжатым сердцем я видел, как их глава был этому рад. Пусть он не получил от нас знания по созданию бессмертных, но тайну големов пришлось раскрыть. Мне тяжело осознавать, что секреты моего народа стали разменной монетой за жалкие гроши, которые для империи Железного Трона не стоили ничего. Надеюсь, мои предки не видят меня сейчас, но я не мог поступить иначе. Все ради народа, все ради единства. 251 день после падения. Последняя запись. Алчность людей не знает границ. Я понимал, что такое случится, но не желал верить. Горюновы пришли внезапно. Вооруженные и готовые к бою, они потребовали от нас сдаться. Только теперь я осознаю, что все это время они и не хотели нас отпускать. Помогали, чтобы мы построили портал, который должен был помочь нам уйти. Вот только для людей этот портал мог стать той ступенькой, что позволило бы обрести еще больше власти, богатств и знаний. Но помимо этого Петру нужны были и мы, хранящие недоступные ему секреты. В какой раз я убеждаюсь, что Атара нам послали гора Мать и отец Кузня. Именно он смог создать заслон, который удерживал и продолжает удерживать людей в шахте. Им не пробиться, но даже так, нам нужно спешить. Сегодня, да, сегодня мы уйдем в Карандар и навсегда забудем про этот мир, что пусть и стал для нас временным домом, но оказался слишком жаден. Атар заверил меня, что лишь его братья или кто-то из благородных венаторов сможет найти это место. Я верил своему другу и соратнику, а потому, скрипя сердце, принял решение. Кто бы ты ни был, читающий этот дневник, ступай дальше по главной дороге, что ведет за магистрат. Найди ангар кузни, пробуди их и спаси от вечного сна. Они достойны этого, достойны, чтобы вновь проснуться. Я не смог их спасти, не смог взять с собой из-за нестабильности портала их душ. Прошу тебя, сделай это за меня. Балин, сын Глойна и внук Дгара, прошептал я последнюю приписку и закрыл дневник. Занимательное чтиво, раскрывшее все вопросы. Жаль этих гномов и их мир, куда вторгся неназываемый. И тем сильнее жаль, что он самолично увидел падение своего народа, а также предательство тех, в кого верил до конца. Эмиссары очень искусны в достижении своих целей и подготовке мира к вторжению. Более того, я уверен, что мир Балина был обречен еще до того, как он осознал всю катастрофу. А его друг Атар, мне не был знаком этот брат из Ордена Архитекторов, но он сделал все, что мог. Достойный человек. Интересным открытием стал контакт гномов и Горюновых, а также их последующее нападение с целью захватить коротышек. Теперь об этом роде мне захотелось узнать еще больше, но это пока что ждет. Забрав с собой дневник, покинул магистрат и пошел по дороге, какую указал Балин. Широкая, она явно строилась с упором на телеги или машины, но ни того, ни другого у гномов не было. Только големы, но те сторожили вход. Кузня нашлась практически сразу. Все же поселение небольшое, да и мне уже доводилось встречать рунные кузницы гномов. Вот только пусть я и ощутил азарт от того, что могу найти в этом месте что-то полезное и интересное, что можно использовать в будущем, но гномы забрали все с собой. Впрочем, без сюрприза я не остался и стоило зайти в ангар, что был совместительству и складом, нашел то, от чего улыбка сама растянулась на лице. Факелы слабо вспыхнули. Синий свет кристаллов осветил 5 6-метровых исполинов. Гладкая черная броня, мощные искусственные мышцы, выращенные из аналога живого металла, трубки и провода, по которым должна бежать энергия и которые заменяли вены этих громадин, бессмертные. Преклонив одно колено и сжимая в руках оружие в виде копий, мечей, булав и башенных щитов, они словно ожидали своего часа. Часа, когда вновь смогут проснуться. Подойдя к тому, что был в центре и на броне которого виднелась руническая вязь регалии и заслуг, я приложил к его груди ладонь. Холодный и безжизненный металл, внутри которого жила душа воителя гномов. Даже после смерти на поле брани, подобные воины не желали оставлять свой народ без защиты. Сталь стала их телами, провода и трубки, мышцами и венами. И пусть внутри этой оболочки можно было поместить лишь слепок сознания воителя, этого хватало, чтобы сделать из них грозных воинов. Последним аргументом, который стоял на страже своего народа, Марафатса и Ламиберасад. С каждым словом я подавал часть своей энергии внутрь брони, отчего металл начал слабо, но нагреваться. Красная энергия, словно огненная кровь, побежала по венам бессмертного, а затем его глаза вспыхнули. Медленно пробуждаясь ото сна, исполин начал подниматься и я отошел, а то еще зашибет. Бессмертный осмотрелся вокруг, после чего сфокусировал на мне свой взгляд. Ему не нужно было знать мое имя и прошлое, ведь моя энергия стала тем, что пробудила слепок его души. Именно по ней он понял, кто перед ним, а потому без слов ударил монструозной глифой по полу склада. Раздался пронзительный гул, после которого остальные бессмертные начали оживать. Командир позвал их, и они откликнулись. Когда все пять воителей ожили, то словно замерли в ожидании. Души. Каждый охотник способен услышать их песнь, недоступную обычному человеку, а потому я знал, что сейчас они переговаривались. Пытались осознать и вспомнить, что они здесь делают. Древние воины, привлек я их внимание, обращаясь на общем языке, а в моем голосе зазвучали командирские нотки. Ваша империя пала, а народ бежал. Сила, что пришла в ваш мир, забрала многих. Скверно лишила их душ, лишила шанса на перерождение. Глаза бессмертных угрожающе вспыхнули, а их руки сжали оружие до скрипа. Я чувствую вашу боль, вашу ярость и желание мести. Даже придя сюда, в этот мир, вы не обрели новый дом, но продолжали защищать свой народ. Даже после того, как вас оставили здесь, вы желаете вновь лишь одного – защищать. Моя аура высвободилась в полной мере, а золотое пламя окутало с ног до головы, освещая мрак склада еще сильнее и заставляя души бессмертных замереть в трепете. Я не могу обещать вам возвращение к своему народу, не могу дать слова, что вы вновь увидите родной камень горы матери и пламя отца кузни. Но одно я могу вам дать, сделал я паузу и громыхнул. Месть. В этот мир, мой мир, однажды придет скверно. Придет тот, кто уничтожил ваш народ. Это неизбежно и это свершится. Так ответьте мне, великие стражи, готовы ли вы остаться здесь и вновь пребывать во сне, или будете сражаться бок о бок со мной, встанете ли плечом к плечу с тем, кто бросит вызов скверне и вашему злейшему врагу. От моего голоса содрогались стены и пол ангара, а когда он утих, то на короткий миг возникла тишина. Тишина, которую в едином порыве разорвал рев пяти душ. Бессмертные вновь преклонили колено, сжимая свое оружие, а затем в моей голове раздался воинствующий голос их командира. В наших сердцах горит пламя отца кузни. В наших венах течет кровь горы матери. Мы те, кто не ведает страха. Мы – щит, что закроет стеной слабого. Мы – меч, что сразит врага. Мы – железный легион бессмертных. И мы пойдем с тобой в битву, благородный Венатор. Глава 20. Итак, дано 5 шестиметровых бессмертных воинов, которые одним своим видом могут внушить ужасах и трепет. Задача – вывести их на поверхность, сделать это максимально безопасно и без лишних глаз. Самый лучший вариант – просто избавиться от этих самых глаз. И нет, речь идет не про убийство. Отдав приказ оставаться во плоти и ждать, я поднялся на поверхность. Работа закипела, стоило мне сделать дозвон сначала Неврозову, а потом своему деду. Александр Павлович хоть и удивился тому, что его помощь в красновке больше не нужна, но спорить и задавать вопросы не стал. Умный он мужик, сложил 2 плюс 2 и все понял. Это моя земля, а значит любые секреты мои секреты. А раз мы стали своего рода союзниками, то и пытаться что-то выяснить было бы некрасиво. Начальник работ по разработке шахты получил от него прямой приказ и быстро начал сворачивать деятельность своих бригад. Николай, в меру своей любопытности, пытался все же разузнать, что мне удалось найти. Пришлось мужика отдернуть и сухо объяснить, что остальное дела рода Беловых. Глупого человека на его должность бы не поставили, а потому он сразу смекнул, что лучше в это дело не лезть. Надо будет, пусть господин сам разбирается. Больше опасения и некого удивления вызывала не сама поднявшаяся шумиха, а мое личное присутствие. Будто стена, я встал перед входом в рудник и накрыл его тройным слоем жесткого барьера. Стоит ли говорить, что такое проявление силы повлияло на рабочих еще лучше, чем простой окрик начальства. Будто муравьи, они быстро начали сворачивать работы. Оставался момент со снаряжением внутри шахты, но этот вопрос с Александром Павловичем решился быстро, и я банально выкупил его. Еще один звоночек для его любопытства, но мне плевать. Никто не войдет в это место, пока я лично не дам тому разрешения. Отныне оплот станет вторым по значимости активом рода, а значит и оберегать его стоит соответствующе. Захар хоть и не знал всей информации, но сразу же смекнул, что дело серьезное. Боец занял позицию рядом со мной и для достоверности вытащил пистолет. То, что я сейчас делал, было своего рода оскорблением для Неврозовых. Недоверие к союзнику и его людям. Но на то были причины. Сколько их этих работяг истинно хранят верность своему господину и не работают на стороне, неизвестно. Если утечка информации по странной шахте ушла дальше, то заинтересованные гости рано или поздно будут здесь. Почему я собственно так решил? Простая логика. Если что-то хорошо охраняется, значит это ценно. Сканеры пробиться не могли, буровые установки тоже. Одного этого хватит, чтобы понять, тут есть чем поживиться. Мой род входит в третий десяток списка по силе и политическому влиянию, а значит более мощные кланы и рода могут попытаться наложить руки на нужный им актив. Стоит к этому добавить Горюновых, которым ранее принадлежала эта земля. Что бы ни случилось с этим родом, но их уничтожили. Кто, неизвестно. Почему, тоже. Если гномы отдали им секрет создания големов и Горюновы смогли воспроизвести хотя бы нескольких из них, то их исчезновение выглядит очень странно. Для противоборствования одной силе нужна соответствующая. И мне очень хотелось бы посмотреть, кто оказался таким сильным, против кого не помогли даже големы. Впрочем, стоит учитывать тот факт, что Горюновы могли банально не успеть их создать, но я почему-то в это не верил. Вот и получалось, что паранойя как бы и беспочвенная, но и в то же время это отнюдь не так, и подтверждение этому появилось очень скоро, гораздо быстрее, чем ожидалось. Слишком долго я провел внизу и вышел уже под глубокий вечер, а потому взрыв самоходной машины генератора был хорошим ходом нападавших. Свет в шахтерском лагере рабочих потух в один момент. Ударная волна раскидала проходящих рядом людей и часть из них пострадала. Вспыхнуло пламя, что перекинулось на деревянные материалы с ящиками и остальными машинами. Произошел каскад взрывов, будто минировали не только самоходку, но и остальной транспорт, включая буровые установки. Зазвучали крики и выстрелы. Тяжелый смог от горящих машин бил в небеса, а запах гари и масла ударил в нос. «Ждали, значит, суки», — холодно хмыкнул я. Гибкий барьер растянулся и прикрыл собой Захара. Боец удивился, но быстро смекнул, что произошло, а потом занял позицию за ящиками. Выстрелы становились громче, как и паника шахтеров. Большая их часть попряталась в вагончиках, а кто-то разбегался в стороны, устремляясь в густой лес. Хорошее решение. Я внимательно всматривался в завесу дыма и стоял перед входом, будто монолит. Хреново, что гвардия моего рода прибудет только через 2,5 часа в лучшем случае. Зная Иваныча, на сбор они много времени не потратят, но вот дорога. Мне точно нужно купить для рода что-то быстрое и желательно летающее. Сквозь дым появились целеуказатели винтовок и в мой барьер прилетели антимагические пули. Ублюдки подготовились, зная, с кем придется сражаться. Да и что-то разговоров предупредительных не было, а значит им заведомо дали приказ на устранение. Пули разбились о жесткие барьеры и упали на землю, после чего из завесы выбежало сразу 5. Физики, магистры, быстрые. Держа в руках холодное оружие, со спрятанными под балаклавами лицами, они ринулись на меня и Захара. Стрелки были на поддержке и продолжали точечно палить, но без особого толка. Я приготовился вступить в ближний бой, и пусть у меня не было с собой молота, но были барьеры. Да и к тому же, охотнику не нужно оружие, чтобы убивать, он сам оружие. Но как оказалось, за своими мыслями о возможном нападении и его скором осуществлении, я забыл про одну вещь. Пусть моя гвардия еще далеко, но ведь теперь у меня есть не только она. Теперь у меня есть Железный Легион Бессмертных. Физики в едином порыве застыли в шоке и неверии, когда из шахты вышло и прошло сквозь мой барьер 5 исполинов. В свете пожара и дыма их темная броня с красными венами трубками смотрелась эпично, а лезвия мечей, наконечники алебард и копии полыхали в цвет огненной энергии. Да, я и забыл, что с этими ребятами нужно давать четкие приказы. Оставаться и защищать слишком расплывчато, вот они и выползли, когда почувствовали угрозу в мою сторону. Бессмертные, уничтожить неприятеля, защитить благородного Венатора. Рявкнул их командир, а его голос был слышен в полной мере из-за нашей связи. Покажем этим людям мощь Железного Легиона. Это было феерично. Вырвавшись вперед, командир бессмертных одним ударом алебарды в моменте превратил тройку физиков в фарш. Будто коса, он прошел сквозь них и рванул на полной скорости в дым. Еще 2 ублюдков он банально игнорировал, зная, что его братья расправятся с ними. Так, собственно, и произошло. Надо было видеть бледное лицо Захара и его выпученные в шоке глаза. Жаль, сфоткать не получится, потом бы Ефрему и Иванычу показал. От поступи бессмертных дрожала земля, а своими телами они сносили горящую технику, напрочь игнорируя любые преграды. Но вот что-что, а вагончики с еще выжившими рабочими они плавно огибали, чувствуя, что те им не враги. «Оставайся здесь», — отдал я приказ Захару и бросил ему меч одного из убитых физиков. «Если будет худо, уходи за барьер в шахту». Он рассеянно кивнул, а я сорвался на бег и прорвался сквозь дым. Стоило догадаться, что одна из бригад неврозовых засланные казачки. Ошибка Александра Павловича. Что ж, спрошу об этом позже. Вооруженные отнюдь не дерьмом, а хорошими стволами последнего образца, они пытались отбиться от прущих напролом и сметающих все на своем пути бессмертных. В ход даже пошла ракетница, и где только достали. Но им она особо не помогла. Что может какая-то технология, против гномьей стали и науки. ПФФ. Как итог, ракета взорвалась, врезавшись в грудь одного из воителей, но тот даже не почесался. Ну а затем он банально раздавил своей ногой того, кто ее пустил. Как-то их, слишком дохера, больше, чем находится рабочих в одной бригаде. Ответ на этот вопрос пришел довольно скоро. Пусть взрывы и стрельба заглушали звуки, но я отчетливо услышал гул турбин. А вот это интересно. Словно мираж, маскировка незнакомых мне летающих аппаратов начала плыть волнами. Четыре винта, черный цвет, без опознавательных знаков в виде гербов. Поравнявшись с землей, транспорт выбросил с бортов канаты, по которым вниз начали спускаться очередные боевики. Пулеметы на носу птичек повернулись на бессмертных и дали слаженный огонь, высекая землю и попавших под раздачу неработяг. Бессмертные на подобное особого внимания не обратили, продолжая уничтожать еще живого неприятеля. Один из них заметил подкрепление врага и резво стартанул на опережение, чтобы встретить высаживающихся врагов у земли. Впрочем, я тоже прибавил ход и бежал в ту сторону, подгоняя себя барьером воздуха. Хлопало знатно, а в ушах свистел ветер, но зато мне удалось нагнать воителя и поравняться с ним. Он повернул ко мне голову и кивнул. Что-то у этих ребяток все слишком хорошо, да и высадка проходит без проблем. Нет, так дело не пойдет. Шесть барьеров молнии растянулись по рукам до плеч. Зациклил структуру, затем ускорил вращение энергии и с каждым толчком в исходной точке добавлял еще больше энергии. Мне надо ударить не только по бойцам, но и пташкам, чтобы не ушли. Можно было бы использовать огонь, но тогда от транспорта мало что останется, при падении может уцелеть хоть что-то. Молния выжжет электронику, а потому это был хороший вариант. Треск стоял оглушительный. С каждым мигом структура барьеров насыщалась все сильнее и сильнее. Мелкие молнии слетали с моих рук и оставляли пропалины на земле. Бессмертный понял, что я задумал и резво прибавил ход. Вены его брони загорелись столь ярко, что изнутри повалил самый натуральный пар. Вырвавшись вперед, он занял позицию, преклонил колено и закрылся башенным щитом, создав собой эдакий трамплин. Я хмыкнул и кивнул. Пришлось создать и сразу же разбить структуру барьера воздуха, чтобы добавить себе скорости и отправиться в полет. Первые бойцы противника как раз спустились на землю, за ними к тросам присоединилась вторая партия. Но было уже поздно. Даже сквозь стекло вертушки мне удалось заметить офигивающее лицо одного из пилотов, который наблюдал за моим полетом. Но еще больше он пересрал от первородной стихии, что ярилась в моих руках, направленных в его сторону. Помнится, Ярик постоянно вздрагивал от грохота молнии Ефрема и с восторгом смотрел на проявление силы старика. Интересно, что он бы сказал на это. Рев стихии был столь оглушителен, что отрезал абсолютно все окружающие звуки. Поток зацикленной молнии вдарил не только по бойцам, что спускались по канатам и начали падать на землю, как подпаленные мухи, но еще и пташкам, мгновенно взрывая винты и кабины пилотов, куда пришелся удар. Те, что успели приземлиться и не попали под раздачу, начали усиленную пальбу по уязвимой цели в моем лице. Все же в воздухе особого не уклонится, но с моими барьерами это как бы не требовалось. Но они этого не знали, а также ослабили бдительность, ведь я был не один. Их командира, если это был он, судя по рации в руке, размозжило башенным щитом. Бессмертный снес его, будто таран, а затем принялся своей булавой за остальных противников. Приземлившись, вздохнул полной грудью запах пороха и дыма от пожаров. Осмотрелся, слушая за спиной грохот упавших птичек и подмечая, что территория вокруг рудника стала самым натуральным полем боя. Бессмертные планомерно уничтожали огрызающихся, даже не думая кого-то брать в плен. Пришлось отдать их командиру мысленный приказ без нужды не убивать остатки. Услышав звонок на телефон, увидел абонента и снял трубку. «Дмитрий, что там у вас?» Чуть ли не в панике начал Неврозов старший. «Мои люди докладывают, что на вас напали. Вы целы, гвардия уже едет, скоро будут у вас. Все в порядке, Александр Павлович», — хмыкнул я, подойдя к одному из мертвых бойцов и задрав его балаклаву. «ХМ, европеец, но определенно не русский. Прус, нет, американец. напали неожиданно по моему выходу из шахты. Видать, ждали, пока поднимусь на поверхность. Моя предосторожность стала спусковым крючком к началу операции. Мне доложили, что нападавшие были одной из бригад рабочих. «Это правда?» «Да», — кивнул, хоть он и не видел. Неврозов абсолютно не аристократично матернулся, а затем сказал: «Я во всем разберусь, Дмитрий. Буду держать тебя в курсе и предоставлю всю информацию, которую найду. У вас уже есть догадки?» «Скажем так», — сделал он паузу. «Стоит кое-что проверить. Кто-то пытался пробить мою деятельность в Красновке, но действовали тонко. Ладно, я свяжусь с тобой, как что-то узнаю». «Ага, спасибо». Повесил трубку, убрал телефон в карман и задумался. Причастен ли Неврозов? Если и так, то он мастерски лжет и непревзойденный актер. Если ему изначально нужна была шахта, а все наше с ним знакомство одна длинная партия. Нет, не сходится. Слишком много нужно учесть факторов. Значит, кто-то другой. И почему я уверен, что тут явно замешаны исчезнувшие Горюновы? Вот прям чую, что это звоночек из прошлого этого рода. Пожаловали те, кто их истребил. Более вероятно. Впрочем, кое-что все же известно. Им нужен был рудник и тот, кто откроет проход. А теперь вопрос. Знали ли они, что находится внутри? Опять интриги. Поморщился я. Рация одного из бойцов захрипела. «Красный один, доложить обстановку. Что у вас происходит?» — прозвучал гнусавый голос, говоривший на амерском. «Нет больше твоего красного один», — с ухмылкой ответил я с легким акцентом, нажав на кнопку. «Может, расскажешь, кто вы такие и какого хера вам надо на моей земле?» Тишина. Эх, а так хотелось пообщаться и, возможно, узнать точные цели этих ребятишек. Неожиданно тела погибших содрогнулись, на груди каждого из них, под одеждой, вспыхнул язычок пламени, который стремительно разросся и очень быстро спалил мертвецов до пепла. Частично уцелевшие вертушки взорвались, разлетевшись обломками. «Ну вот, улики тоже уничтожили», — почесал затылок, кладя рацию в карман. «Вдруг поможет». «Так, ладно, надо бы проверить, умерли ли пленные бойцы из бригады, что скрывались под личиной работников Неврозова. И если они не сгорели, как тела боевиков, то допросить. Ну а как прибудет гвардия и бойцы Перуна? Занять и укрепить позиции на руднике. Всех оставить не получится, но какую-то охрану вполне, пока остальные будут выносить и перевозить в поместье то, что осталось от гномов. В частности, портальную арку, на которую у меня имелись большие планы. Тот самый бессмертный, с которым мы навели здесь шухер, ожидал меня. А когда я двинул обратно к руднику, то пристроился сзади, держа дистанцию и готовый в любой момент закрыть щитом. Пусть на горизонте появился неизвестный враг, который обладает странными технологиями и добивает собственных людей, чтобы те не проговорились, но это мелочи. Действительно мелочи, когда речь заходит о том, что я нашел во плоти гномов. В свете пожаров и дыма, бессмертные помогали выбраться из завалов и покореженных контейнеров выжившим рабочим Неврозовых. Аккуратно, чтобы не навредить людям, они вытаскивали их и ставили на землю, либо убирали полыхающие машины. «Господин, с вами все в порядке», — выбежал ко мне Захар, крепко сжимая меч. «Вполне», — улыбнулся ему. Боец поднял взгляд с моего лица и посмотрел куда-то выше головы. Его лицо вытянулось, и он хрипло спросил: «Господин, кто это?» Я обернулся и заметил, что ступающий за мной воитель не начал помогать своим братьям, а все так же находился рядом со мной, будто телохранитель. «А это, Захар, наше пополнение», — открыто ухмыльнулся я, после чего подошел к воину и похлопал по стальной ноге. «Железный легион бессмертных». Вздохнув, Захар покачал головой, отбросил на землю меч врага и произнес: «Мне определенно надо выпить после такого». Глава 21. Санкт-Петербург. Той же ночью тяжелые капли дождя разбирались об окна богато обставленного кабинета, стекая вниз и создавая монотонную природную мелодию. Вдалеке сверкнула молния, а за ней приглушенно прозвучал раскат грома. Выкуривая уже десятую сигарету, владелец кабинета не обращал внимания на вонь табака и витающий дым. Находясь в своих мыслях, он наматывал круги по ковру, доставленному из Османской империи. Мужчина сделал глоток бренди из стакана с тяжелым дном, поморщился и подлил из бутылки, что стояло на столе вместе с кучей документов. Вновь из густых темных туч сверкнула молния за окном, и пусть вслед за ней раздался очередной раскат грома, мужчина услышал отнюдь не его. Телефон на столе зазвонил. Приятная слуху мелодия прозвучала в динамике, поставленная на звонок младшей дочерью. Эта мелодия согревала сердце мужчине, будто смывая все невзгоды и проблемы, но не в этот раз. Сейчас она звучала, как приговор. Номер был неизвестен, но он знал, кто именно звонил. Да, мужчина старался добавить своему голосу больше уверенности, но лишь боги знали, как трудно ему это далось. «Ты подвел нас», — спокойный тембр раздался в динамике. Сердце мужчины ухнуло в пятки, спину начал покрывать холодный, липкий пот страха. «Возникли трудности. Мы знаем о твоих трудностях, но ты был предупрежден. Провал недопустим. Секрет Горюновых должен был достаться нам, а не Беловым. Они третьесортный род», — попытался вывернуться мужчина, выигрывая время и шанс. «Я все исправлю». «Нет, не исправишь», — голос собеседника звучал все так же спокойно, как у палача. «Ты был слишком настойчив и ошибся, оставив следы. Под тебя уже начали копать, и лишь вопрос времени, когда найдут. Нам не нужна утечка информации. Я ни разу не подводил вас. Я все могу исправить». «Верно, ни разу, но теперь подвел, и ничего не сможешь сделать. Любое твое вмешательство усугубит ситуацию. Ты раскрыл себя, а значит, можешь раскрыть нас». Приказ хозяина был четким и ясным, никаких провалов. «Прощай, 12-й, более в тебе нет нужды». Связь прервалась, монотонные гудки сброшенного вызова эхом зазвучали в разуме мужчины. Он понимал, что это конец. Те, кто пришел к нему, требуя верности и обещая в будущем власть, деньги и саму вечность, отреклись от него. Кем бы ты ни был, хоть самим императором, если эти люди выносили тебе приговор, то спасения нет. Некуда бежать, негде скрыться или спрятаться. Они слышат каждый шорох, наблюдают оттуда, где не ждешь. Их речи могут звучать блаженной патокой, а могут и холодным приговором. Пусть одинокое поместье на краю культурной столицы хорошо охранялось не только автоматическими турелями, датчиками движения, большими отрядами вооруженной до зубов гвардии, но и наемными одаренными в рангах архимагистр. Они все равно не смогли бы защитить его. От тех, кто приходит, нет спасения. Вновь сверкнула молния, повернулась стрелка напольных часов из красного дерева. Громыхнул гром, словно удар молота по наковальне. Или скорее молота, что забил последний гвоздь в крышку гроба. За окном на короткий миг появилась мелкая синяя вспышка. До того быстрая, что заметить ее можно было лишь на миг. Короткий миг, после которого наступила смерть. Стакан выпал из рук мужчины, дорогой алкоголь расплескался по ворсистому ковру. В неверии опустив взгляд, он увидел в своей груди прожженную дыру шириной в два пальца. В нос нещадно ударил запах паленого мяса и ткани. Теплая кровь заполнила его рот, неся за собой вкус меди и железа. Она стекала по губам, двигаясь дорожками по шее и падая вниз. Покачнувшись, мужчина схватился за стол, оседая на пол. Даже его укрепленной энергией организм одаренного не мог справиться с такой раной в сердце. В последний момент, слыша громкий бег гвардейцев за дверью, что спешили в кабинет, он увидел в окне прожженную дыру. Дыру, за которой внутрь пробивались крупные капли дождя. «Господин!» — ворвался начальник гвардии в кабинет. «Господин!» — его рев был слышен на всей территории поместья. Поднялась тревога, люди забегали, словно муравьи в поисках убийцы. Вот только никто из них не мог заметить мужскую фигуру в темном плаще, что сидела на высоком дубе в полутора километрах от них. «Призрак, базе, цель устранена», — сухо отрапортовал убийца, опуская винтовку, из ствола которой шел небольшой дым. Его голос звучал механически и прерывисто, а каждое слово давалось с неким трудом. Будь здесь случайный гость, то он бы вполне мог подумать, что дело в шлеме незнакомца и его странном костюме, гладком, полностью металлическом и черном, как сама ночь. Синие линии, тянущиеся вдоль него, слабо пульсировали, будто к такт биению сердца. А такого же цвета визоры шлема могли внушить некий трепет своей чужеродностью. «Принято, призрак», — ответили ему через динамики. «Пересылаю тебе следующее задание. Высший приоритет.